Глава 20. Ирина. «Рустам!» — шиплю зло и оборачиваюсь. Брат, словно гопник, стоит в тени, а лица не видны из-за капюшона. Зато перегаром пахнет очень отчетливо. Неприятно морщу нос. С чего вдруг? Не помню, чтобы он был любителем выпить. Хотя кто его знает? «Надо же! Еще помнишь, как меня зовут?» С горечью усмехается он и опирается спиной на кирпичную стену. «На память не жалуюсь». Складываю руки на груди. «Откуда ты здесь?» Его массивная фигура с годами становится только больше, и меня каждый раз накрывает после нашей встречи. Но сегодня и без него тошно. «Сестру зашел проведать». «Проведал? Всего хорошего». Вновь прикладываю магнитный ключ к замку на домофоне и хватаюсь за ручку двери. «Мама умерла». Голос Рустама предательски рвется, а меня окатывает волной его отчаяния. Замираю, невольно пропитываясь этими болезненными эмоциями. Пропускаю их через себя и ищу внутри хоть что-то в ответ. Но ничего не отзывается. «Это женщина». Но про покойников или хорошо, или никак. У его матери была онкология, очень неприятная и болезненная. Я несколько раз через знакомых доставала для нее направление к специалистам и рецепты на сильные обезболы. Ничего не помогло. «Я знаю, вы не ладили, но...» Рустам нервно скидывает капюшон и проводит по короткому ежику волос ладонью. «Рус!» Оборачиваюсь. Ему больно, и мне больно за него. «Я соболезную тебе». Поддавшись порыву, обнимаю. Искренне и по-настоящему. Так, как не обнимала очень давно. 16 лет. Помню, как провожала его на задание. А когда вернулся, я стала уже другой. «Ирка, родная, не отталкивай меня». Шепчет брат и криво стискивает меня в объятиях. «У меня же никого нет, кроме тебя». Секунда. Две. Три. Ну, хватит слабостей. Высвобождаюсь из тисков его рук. «У тебя есть служба». Чеканю зло. «Ничего не могу с собой поделать», — прорывает. «Она же так важна». «Я давно ушел со службы». Хмыкает он и бьет ребром ладони по шее. Поперек горла. «Жаль». Небрежно пожимаю плечами. «Это же дело твоей жизни». «Ир, ну хватит». Устало выдыхает брат. «Все из-за того, что я ляпнул тогда про ворона? Ну, появилась у него баба и появилась. Он же мужик, как по-другому-то? Тем более у вас не получилось». Рустам не знает подробностей нашего «не получилось». Никто не знает. А ворон и правда мужик. Мучительный вдох обжигает легкие. Во рту снова полно горечи, а сердце кровоточит. Все очень просто и понятно. Он переспал со мной, а потом нашел себе другую. Такую же, видимо, невинную дурочку. А я ждала. Была замужем, носила под сердцем его сына и ждала. Не хотела, но все равно надеялась, что вот-вот придет ворон. Найдет меня, скажет, как ошибся, и заберет. Но розовые очки бьются стеклами внутрь, и мои не стали исключением. Вернулся не ворон, а брат. И рассказал, что тот, кого я так жду, уже никогда не придет. У него есть другая. Чистая и непорочная девочка. «Ты все правильно сделал». Голос предательски дрожит. «Пустые надежды и иллюзии никому не нужны». Рустам хватает меня за плечи и встряхивает, как тряпичную куклу. «Ну что мне сделать, чтобы ты меня простила?» Рычит, но не зло, а как-то отчаянно. «Я простила, Рус». Грустно улыбаюсь и глажу его по щеке. «Но не приняла». «Я и правда не держу зла. Просто не хочу общаться с человеком, который выбирает не меня». «Все понимаю, но не принимаю такой расклад. Уж лучше никак, чем быть всегда в запасе. В этом они с вороном похожи. Для обоих кто-то где-то всегда важнее. Ты сделал меня разменной монетой, Рус. В который раз поясняю. Служба у тебя, жизни людей. А моя жизнь? Что она для тебя значила? О ней ты подумал? Ее тебе не хотелось спасти? Меня отчаянно несет, а на глазах выступают слезы обиды. Той, старой, засевшей глубоко в сердце. А я ждала. Каждый день умоляла, чтобы ты появился и спас меня. Но тебя не было рядом, когда я умирала. Ты был на службе. Такой, сука, важный и необходимый. Так чего ты хочешь от меня сейчас? Уже кричу, захлебываясь слезами. Нет у тебя сестры. Не спас ты ее. Все. Умерла. Что ты такое говоришь, глупая? Рустам дергает меня к себе и прячет на своей груди. Не сопротивляюсь. Выдержка сегодня ни к черту, и даю волю слезам. «Ну что я мог сделать?» Шепчет брат и гладит по голове. «Я был за много километров и без связи, а когда вернулся, ты уже была замужем и беременна. Это же был твой выбор, Ириш!» Отстраняется и испуганно смотрит в глаза. «Ты же мне сама сказала! А что я могла еще сказать?» С вызовом бросаю и вытираю слезы. «Вот такая неприглядная правда, Рустам. Мне хочется рассмеяться ему в лицо. Как можно быть слепым, когда очень хочется?» «Господи, Ира!» Брат вновь встряхивает меня. «Почему ты столько лет молчала?» «Было слишком поздно для меня». А ты не захотел разбираться, Рус. Да я сейчас, не надо. Останавливаю его прыть. Я тебя ни в чем не виню. Это и правда мое решение и мой выбор. Меня ты за что наказываешь? Рустам умоляюще смотрит в глаза. А я не тебя наказываю, а себя. Выдыхаю и сжимаю его плечо. Прости. Не приходи больше. Скрываюсь в подъезде и прислоняюсь спиной к двери. Черт, хочется побиться головой об стену. Слишком много лишнего наговорила сегодня. Дура, ну зачем? Только бы Рустам не начал устраивать разборки. Я не хочу его подставлять. Столько лет удавалось сдерживать его, а сегодня все пошло не так. Этот мучительный день когда-нибудь закончится? Сил никаких не осталось. Жду лифт. И лихорадочно соображаю, что можно предпринять, чтобы обезопасить брата. Не дай бог, Асад узнает, что я встречалась с Вороном или Рустамом. Черт бы его побрал. Их всех.